to these four aspects, 5, 6, 7, 8, it happens in the body as a consequence of prana. И об этом, об этих четырех аспектах книги, тома написаны, но это все игры ума, это все построение ума, да? И мы сейчас разберем все эти четыре аспекта, которые в принципе являются следствием пранаямы, которую мы разбирали. Они происходят из этого. And when 12 pranams are happening in the body regularly, there is this number 5, which is called pratyahara. Если вы делаете 12 пранаям, сможете делать 12 пранаям, то наступает пратьяхара. Это пятый как бы аспект аштанга йоги. And the dictionary meaning of the word pratyahara is freedom from psychological registration. Значит, словарное значение слова пратьяхара – это свобода от психологической регистрации, от психологических выводов. That means no classification into pleasant, unpleasant, attachment, aversion, likes, dislikes, justification, condemnation, no opposites, no psychological institution. This is the meaning of the word pratyahara. Поэтому пратьяхара на самом деле значит окончание привязанности и выводов ума, да, которые делаются в ту или иную сторону, в сторону приятия или неприятия чего-либо. And because there is no psychological registration, and therefore habits and hang-ups are going down, ending, and there is an emergence of holistic and healthy living. И поскольку психологических регистраций, как бы, они перестают быть их все меньше и меньше, а привычки меняются, да, они исчезают, растворяются привычки. И это есть начало целостного и здорового существования. See, when there is a classification of pleasant and unpleasant, then there is a tendency to hold on to the pleasant. And that is the beginning of the habit. And what's trying to be unpleasant? All this is habit. Если возникает психологическое деление, это нравится, а это не нравится, то следующим за ним как бы и делают как бы следующий уровень психологического попытки ухватиться за то, что нравится, и отвергнуть то, что не нравится. So, and always remember that health is not an experience, it is existence. Поэтому здоровье – это экзистенциональное существование, бытие. Это не опыт. Это не переживание чего-либо. Здоровье. The disease is an experience. Health is not an experience. Болезнь – это опыт, да? Когда вы что-то переживаете, вы болеете, да? Когда вы выздоровели, да? У вас нет переживания как такового. Это вот переживание именно как опыта, который вы можете помнить и говорить, что я через это прохожу. See, when your heart is functioning well, it is not an experience. When there is a heart attack, that is an experience. Когда ваше сердце работает нормально, бьется нормально, да, тогда вы, в принципе, этого не чувствуете, да, у вас как бы ни мысль не возникает, вы же не испытываете этот процесс вообще никак, да? Но если у вас инфаркт, вот у вас начинается возникновение как бы чего-то того, что мы можем назвать, вы переживаете инфаркт, да? У вас опыт потом есть. Да. When your liver is functioning, you are not experiencing. But when there is a stomachache and the loose motion, then you know there is liver. You see, always remember that disease is an experience, health is an existence. But unfortunately, you say, I am experiencing good health. This is all absolute infantile nonsense. Вот вы говорите, я в хорошем здравии. Я не вы говорите. А кто-то говорит, о, благодаря йоге я